и вести большую переписку. И в самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевые работы, которые отняли у сада больше половины рабочих. Егор Семенович, сильно загоревший, замученный, злой, скакал то в сад, то в поле и кричал, что его разрывают на части и что он пустит себе пулю в лоб. А тут еще возня с приданным, которому Песоцкие придавали немалое значение. От звяканья ножниц, стука швейных машин, угара утюгов и от капризов модистки, нервной обидчивой дамы, у всех в доме кружились головы. И как нарочно, каждый день приезжали гости, которых надо было забавлять, кормить и даже оставлять ночевать. Но вся эта каторга прошла незаметно, как в тумане. Таня чувствовала себя так, как будто любовь и счастье захватили ее врасплох, хотя с 14 лет была уверена почему-то, что Коврин женится именно на ней. Она изумлялась, неудоумевала, не верила себе. То вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться Богу, а то вдруг вспомнится, что в августе придется расставаться с родным гнездом и оставлять отца, или Бог весть, откуда придет мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин. И она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжение нескольких часов. Когда бывают гости, вдруг ей покажется, что Коврин необыкновенно красив, и что в него влюблены все женщины и завидуют ей, и душа ее наполняется восторгом и гордостью, как будто она победила весь свет. Но стоит ему приветливо улыбнуться какой-нибудь барышне, как она уж дрожит от ревности, уходит к себе, и опять слезы. Эти новые ощущения завладели ею совершенно. Она помогала отцу машинально и не замечала ни персиков, ни гусениц, ни рабочих, ни того, как быстро бежало время. С Егором Семеновичем происходило почти то же самое. Он работал с утра до ночи, все спешил куда-то, выходил из себя, раздражался, но все это в каком-то волшебном полусне. В нем уже сидело как будто бы два человека. Один был настоящий Егор Семенович, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову, и другой, не настоящий, точно полупьяный, который вдруг на полуслове прерывал деловой разговор, трогал садовника за плечо и начинал бормотать. Что ни говори, а кровь много значит. Его мать была удивительная, благороднейшая, умнейшая женщина. Было наслаждением смотреть на ее доброе, ясное, чистое лицо, как у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи, говорила на 5 иностранных языках, пела. Бедняжка, царство ей небесное, скончалась от чахотки. Ненастоящий Егор Семенович вздыхал и, помолчав, продолжал. Когда он был мальчиком и рос у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взгляд, и движение, и разговор нежны и изящны, как у матери. А ум? Он всегда поражал нас своим умом. Да и то сказать, недаром он магистр, недаром. А погоди, Иван Карлович, каков он будет лет через 10, рукой не достанешь. Но тут настоящий Егор Семенович, спохватившись, делал страшное лицо, хватал себя за голову и кричал: «Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!» А Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолоки. Любовь только подлила масло в огонь. После каждого свидания с Таней он, счастливый, восторженный, шел к себе и с той же страстностью, с какой он только что целовал Таню и объяснялся ей в любви, брался за книгу или за свою рукопись. То, что говорил черный монах об избранниках Божиих, вечной правде, о блестящей будущности человечества и прочем, придавало его работе особенное, необыкновенное значение и наполняло его душу гордостью, сознанием собственной высоты. Раз или два в неделю, в парке или в доме, он встречался с черным монахом и подолгу беседовал с ним, но это не пугало, а напротив восхищало его, так как он был уже крепко убежден, что подобные видения посещают только избранных, выдающихся людей, посвятивших себя служению идее. Однажды монах явился во время обеда и сел в столовой у окна. Коврин обрадовался и очень ловко завел разговор с Егором Семеновичем и Станей о том, что могло быть интересно для монаха. Черный гость слушал и приветливо кивал головой, а Егор Семенович и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозревая, что Коврин говорит не с ними, а со своей галлюцинацией. Незаметно подошел Успенский пост, а за ним скоро и день свадьбы, которую по настойчивому желанию Егора Семеновича отпраздновали с треском, то есть бестолковой гульбой, продолжавшуюся двое суток. Съели и выпили тысячи на три, но от плохой наемной музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни в дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы. Глава 7. Как-то в одну из длинных зимних ночей Коврин лежал в постели и читал французский роман. Бедняжка Таня, у которой по вечерам болела голова от непривычки жить в городе, давно уже спала и изредка в бреду произносила какие-то бессвязные фразы. Пробило 3 часа. Коврин потушил свечу и лег. Долго лежал с закрытыми глазами, но уснуть не мог от того, как казалось ему, что в спальне было очень жарко и бредила Таня. В 4:30 он опять зажег свечу и в это время увидел черного монаха, который сидел в кресле около постели. «Здравствуй», — сказал монах и, помолчав, немного спросил. «О чем ты теперь думаешь?» «О славе», — ответил Коврин. «Во французском романе, который я сейчас читал, изображен человек, молодой ученый, который делает глупости и чахнет от тоски по славе. Мне эта тоска непонятна». «Потому что ты умен. Ты к славе относишься безразлично, как к игрушке, которая тебя не занимает». «Да, это правда. Известность не улыбается тебе. Что лестного или забавного или поучительного в том, что твое имя вырежут на могильном памятнике и потом время сотрет эту надпись вместе с позолотой? Да и, к счастью, вас слишком много, чтобы слабая человеческая память могла удержать ваши имена». «Понятно», — согласился Коврин. «Да и зачем их помнить? Но давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, о счастье. Что такое счастье?» Когда часы били 5, он сидел на кровати, свесив ноги на ковер, и говорил, обращаясь к монаху. В древности один счастливый человек в конце концов испугался своего счастья, так оно было велико, и чтобы умилостивить богов, принес им жертву свой любимый перстень. «Знаешь, и меня, как Поликрата, начинает немножко беспокоить мое счастье. Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость. Она наполняет всего меня и заглушает все остальные чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Вот я не сплю, у меня бессонница, но мне не скучно. Серьезно говорю, я начинаю недоумевать». «Но почему?» – изумился монах. «Разве радость сверхъестественное чувство? Разве она не должна быть нормальным состоянием человека? Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, чем он свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь. Сократ, Диоген и Марк Аврелий испытывали радость, а не печаль. А апостол говорит: постоянно радуйтесь. Радуйся же и будь счастлив». «А вдруг прогневаются боги?» – пошутил Коврин и засмеялся. «Если они отнимут у меня комфорт и заставят меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мне по вкусу». Таня между тем проснулась и с изумлением и ужасом смотрела на мужа. Он говорил, обращаясь к креслу, жестикулировал и смеялся. Глаза его блестели, и в смехе было что-то странное. «Андрюша, с кем ты говоришь?» – спросила она, хватая его за руку, которую он протянул к монаху. «Андрюша, с кем?» «А, с кем?» – смутился Коврин. «Вот с ним. Вот он сидит», – сказал он, указывая на черного монаха. «Никого здесь нет, никого. Андрюша, ты болен». Таня обняла мужа и прижалась к нему, как бы защищая его от видений, и закрыла ему глаза рукой. «Ты болен», – зарыдала она, дрожа всем телом. «Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже заметила, что душа у тебя расстроена чем-то. Ты психически болен, Андрюша». Дрожь ее сообщилась и ему. Он взглянул еще раз на кресло, которое уже было пусто, почувствовал вдруг слабость в руках и ногах, испугался и стал одеваться. «Это ничего, Таня, ничего», – бормотал он, дрожа. «В самом деле я немножко нездоров.